Перо третье. Скотт. Оказавшись в своей комнате, я обнаружил на кровати белого плюшевого мишку. Опять проделки Кабирии. Я со злостью швырнул игрушку в стену и плюхнулся на матрас, который подбросил меня немного вверх. Сегодня удача снова на моей стороне. Мне уже во второй раз удалось одолеть этого простофилю. Две победы за мной, две за ним. Одна ничья. Потому что мы столкнулись с проблемой, о которой нам еще не рассказывали. У подопечной были критические дни, и она проспала больше суток. А если слабы наши подопечные, слабы и мы. Еще 5 заданий, и я стану демоном высшего уровня. Не хочу, чтобы меня отправили в серный город на вечные муки. А это случится, если я проиграю. Будь Скарлетт демоном, я бы приударил за ней. Уж больно она хорошенькая. Только жаль, что ее никто не уважает в земном мире, и что существует такое понятие, как вето. Ненавижу саргасов за то, что придумали его, сотрудничая с архангелами. «Скотт, ты здесь?» — прошептал знакомый голос в темноте. Я хлопнул в ладоши, отчего факелы в углах комнаты загорелись. «Твоих рук дело!» — я указал на медведя. «Решила поднять тебе настроение, и, как вижу, мне это удалось». Увидев в моих глазах раздражение, самодовольно ответила она. «Как прошли дела с ангелочком? Слышала, ты победил? Хотя никто и не сомневался, что так и будет. Сати довольна тобой». «А есть те, кто недоволен? Ты же знаешь, у меня все по высшему разряду». Я похлопал по постели рядом с собой, тем самым приглашая девушку присесть. И она согласилась. «Расскажи, какое было лицо у Криса, когда он потерпел крушение?» «Он был близок к победе. Скарлетт уже подходила к остановке, и автобус должен был вот-вот приехать. Мне пришлось облить ее из грязной лужи, чтобы она вернулась. Ее глупый кот заметил меня и зашипел. Но она не придала этому значения. В итоге искушение остаться дома овладело ею, и победа оказалась у меня в кармане. А лицо Криса было белее, чем обычно. Оно почти слилось с волосами. Я издал смешок, вспомнив глупый вид ангела, когда тот понял, что проиграл. «Сати сказала, что ты нарушил правила, вызвав дождь». «Так и есть. А зачем мучиться, если можно смухлевать? Правила ведь для этого и созданы. Я же не нарушаю вето». Я нарушаю заповеди, созданные в Академии Ангелочков. Я тобой восхищаюсь. Я довольно прикрыл глаза. Люблю, когда с меня берут пример. А вот я сегодня проиграла. Нахмурившись, сообщила Кабирия. И я тут же уставился на нее. Как это произошло? Рог на ее голове немного дернулся от волнения. А черные огромные крылья расправились, закрыв все пространство за спиной. Это значит, что она сильно нервничает и очень зла. Раф обхитрила меня, ничего при этом не нарушив. Она использовала собак. Еще чуть-чуть, и Даниэль бы ударил Джара. Но Раф сделала так, что он наоборот, помог Джару, когда его пес сорвался с цепи и понесся на ребенка. 6-е задание будет через месяц. И я сделаю все, чтобы одолеть этого самоуверенного ангелочка. Поведав о своей печали, девушка спрятала крылья. Успокоилась. «Я зачем пришла-то, черт подери?» Вдруг вспомнила Кабирия. «Сати вызывает тебя». «Зачем я ей понадобился?» Спросил я скорее себя, чем собеседницу. Она лишь пожала плечами. Встав с кровати, я поднял с пола мишку и кинул его в факел. Около минуты игрушка не горела, но потом пламя поглотило медведя целиком. От ватных лапок до мягких ушек. Я громко хлопнул дверью, не пытаясь держать недовольство. Зачем Сати позвала меня? Она уже поздравила меня с победой и отправила на заслуженный отдых. Так зачем его прерывать? Я этого ой как не люблю. «Пусть неудача преследует тебя», — в шутку сказала Кабирия. И, откинув синие локоны за спину, указала на свой чокер, который сильно мигал. «А мне пора. Подопечная зовет». Когда девушка исчезла, я направился дальше, по темному, еле-еле освещенному коридору. Посмотрев на демонов, которые общались между собой и не обращали на меня внимания, я расслабился. Такая обстановка меня вполне устраивает. Город демонов, или как мы его называем, Сандерс, находится не под землей, как вы могли подумать. Мы расположились недалеко от Ангуста, на большой черной туче, с которой постоянно льет дождь, что немного раздражает. Под землей находится серный город. Туда отправляют всех, кто не справился с заданиями или пошел против демонов. Сотрудничал с ангелами. Нас могут отослать на землю, тогда мы станем темными ангелами. Если ангелы напортачат и вступят в ряды демонов, их изгонят с небес, лишив крыльев. Думаю, вы об этом слышали. Я не хочу быть темным ангелом или отправляться в серный город. Поэтому всеми силами пытаюсь победить Криса и делаю все, что в интересах демонов. Хочу стать похожим на Сати. Она такая шикарная и сильная. Ни один человек не может справиться с искушением, которое она внушает. Сати была соперником Айгуста. И меня удивляет то, что она относится с уважением к старику. Вот я никогда не уважал ангелов. Особенно одного, который вечно путается под ногами и рушит мои планы. Эй, Скотт, мы ведь сегодня встретимся? Рядом со мной появилась Даспра. Я ее ценю больше всех демонов, не считая Сати. Приобняв девушку за талию, я улыбнулся и прошептал ей на ухо как можно более страстным голосом. Конечно. Куда ты так спешишь? Ее серые глаза сверкнули, как две холодные льдинки. Сати вызвала меня. Хочет вылить на тебя очередное ведро с похвалой о том, насколько ты прекрасен? Даспра положила одну руку мне на грудь, а второй обвила талию. В таком положении идти оказалось сложно. Поэтому я вскинул крылья, и мы оторвались от пола. Коридоры пустовали, поэтому нам никто не мешал. Я буду рад такому повороту событий, но думаю, тут что-то другое. Кстати, с победой, красавчик. Даспра медленно поцеловала меня в щеку, отчего уголок моего рта с правой стороны немного приподнялся, образовав кривоватую улыбку. Я бы предпочел, чтобы ты меня поздравила по-другому. Но сейчас не место и не время. Когда мы долетели до кабинета Сати, Даспра пожелала мне удачи и испарилась так же быстро, как и появилась. Я опустился на пол и, заправив крылья, постучал в красную дверь. Тихо приоткрыв ее, я вошел внутрь. Сати сидела за столом и просматривала бумаги, которые тут же отложила, увидев меня. Я оперся спиной о холодную стену, скрестил руки на груди и, сделав серьезное лицо, приготовился слушать. «Я рада, что ты пришел, Скотт. Прошу прощения, что потревожила твой отдых. Но дело очень важное». «Я весь во внимании». Криса отослали на землю. Мои глаза распахнулись от удивления, и я мгновенно выпрямился. Что? Его изгнали? Нет, Айгуст отправил парня, чтобы он указывал Скарлетт правильный путь. Айгуст хочет, чтобы Крис стал ее другом, если я все правильно поняла. И что теперь делать? Как на нее влиять, если он будет рядом с ней в человеческом облике? Паника сразу же завладела мной. Я запустил пальцы в волосы. «Если он будет на земле, я проиграю!» «Для начала успокойся!» Громко сказала Сати. Ее голос, который разнесся по всему залу, привел меня в чувство. «Так-то лучше. Я хорошо все обдумала. Тебе следует поступить так же, если ты, конечно, готов». «Сати, вы знаете, что я сделаю все, чтобы выиграть. Когда мне отправляться?» «Я верю в тебя, Скотт, так как не верю ни в одного из учащихся здесь. Ты моя гордость. Я очень надеюсь, что не пожалею о своем решении. Там, внизу, работает только одно правило вето — не влюбляться в смертных. Также я даю тебе способность принуждения. Ты можешь использовать новый дар на ком угодно, кроме подопечной». Я кивнул, давая понять, что все прекрасно понял. «Ты отправляешься сейчас же!» И меня мгновенно окутал красный туман.